Во-вторых, время до прибытия этого морского волка оставалось 2 дня. Мы не успеем даже сбегать в Сигард за помощью к лорду Маллистеру. Да и захочет ли он нам помогать? Он, конечно, лорд этих земель, и может сам послать своих людей на поиски пиратов, но тогда мы в пролете и награду за свои труды не получим. А мне ой как не хочется все это бросать. Больно хороший куш можно получить с пиратов. Кстати, придется отказаться от участия в Сигардском турнире. Мы не успеем, даже если прямо сейчас соберемся и отправимся туда. Просто с тем скарбом, что достался от разбойников, мы будем двигаться в 2 раза медленнее, а добавь туда женщин с детьми. В общем, ситуация вырисовывается не очень хорошая, не опасная для нас, но, похоже, свою золотую рыбку я упускаю. Чего вздыхаешь, сир Дамиан? Услышал я голос Варика. Он присел рядом со мной у костра и улыбнулся во все 32, или сколько там у него зубов. При этом гад так вонял курицей, что аж есть захотелось. У него трапеза все еще продолжалась, если судить по яблоку в руке. Обдумал ситуацию при возможном, хотя теперь уже невозможном столкновении с пиратами. Взвесив все за и против, пришел к выводу, что нам не победить. Придется сразу тащиться в Сигард, при этом на турнир мы явно опоздаем из-за балласта. Я кивнул в сторону женщин и детей. Им же возвращаться некуда. А разве это твои проблемы, Дамиан? Понебратски обратился ко мне удивленный Варик, надкусывая яблоко. Я в тебе в юном столько благородства не замечал. Еще немного, и поверю, что ты взял больше от матери, чем от отца. Ты знал мою мать, только видел. Я ею не особо интересовался, он пожал плечами. Ты внешне на нее похож. Цвет волос, глаза, что-то у тебя есть от благородных, и я не фреев имею в виду. Извини, если обидел. Твоя мать, видать, по молодости сбежала из дому. Может, не хотела выходить замуж или от какого-то зла скрывалась. Как бы то ни было, в Вестеросе ее высокое происхождение было видно даже мне. Он усмехнулся. Да уж, Хаем, подожди, а ведь, кажется, она была из Брааваса. Точно. Отряд, что временно служил фреем и ушел до восстания Баратиона, был точно оттуда. Мой десятник тогда говорил, что все до единого из того отряда браавасийцы. Так что кое-что мы о твоей матери знаем. Обнадеживает, улыбнулся я, продолжая размышлять о своем. Знаешь, а я был бы не прочь пересчитать зубы и пролить кровь пиратам. У меня с ними своя история, вновь заговорил Варик, когда доел яблоко. Во всяком случае, было бы желание, а возможность всегда найдется, и ушел. Ну, молодец ты, Варик. Разбудил во мне искателя приключений на одно место и свалил. А мне вновь мечтая о пускании крови тех, кого я еще ни разу не видел. Хех. Исходя из того, что нам все равно не попасть на турнир, я дал команду заночевать на месте лагеря разбойников. Пленного Джея мы решили предъявить суду лорда Миллистера, так что посадили его в пещеру-тюрьму. В эту ночь ко мне заявилась одна женщина лет 30, упрашивала взять их с собой. Их, это ее с 3 детьми. Парнем 13 лет, кажется, из тех молодцев, что изъявили желание поступить ко мне на службу, младшим сыном 10 лет и племянницей 12. Эта женщина была женой мельника, то есть семья не бедствовала, но после нападения разбойников ее свободная и безбедная жизнь кончилась. Теперь она просилась ко мне фактически маркетанткой, приготовить поесть, постирать, постель ночью согреть. Ее младший сын может быть конюхом и помогать ей по кухне, пока не подрастет для ратного дела. То же самое с племянницей, хотя для постели та мала на мой вкус. Для женщин нынешней эпохи это еще неплохой выход, ведь иначе ей одна дорога – проституция. Так что я не против иметь ручную бабу, помогающую по хозяйству, да и по борделям шляться неохота, подхвачу еще незнамо что, провинциальные бордели – это вам не куртуазные заведения мизинца. Так что Абри, так звали эту женщину, начала доказывать свою полезность той же ночью. А наутро нас ждала неприятная новость. Этот прохвост, выживший главарь разбойничьей шайки, сбежал из-под стражи, пока ее нес оруженосец сира Брандона. Убил парня и слинял, по пути прибив всех наших лошадей. Он и Глена, стоявшего в дозоре, прикончить хотел, но сильный удар по голове лишь немного пустил тому кровь и отправил в отключку до утра. Крепкая, однако, голова у парнишки, в рубашке родился. Хотя и мы тоже, ведь не факт, что после затяжной ночи с Абри я бы смог среагировать, полезь кто на меня. «Хреновые у нас дела», — сплюнул Варик. «Как пить дать, этот прохвост побежит к своим друзьям и расскажет, что вырезал всех наших лошадей. Они рискнут выбраться из своей лоханки за добычей, которая далеко не уйдет. Мы ведь не сможем быстро отсюда убраться с нашим-то балластом. А бросать красивых баб и золото обидно. Что делать будем?» «Придумал уже». Я ему улыбнулся, хоть настроение и было паршивым. «Неужто ты считаешь, что у меня на все есть решение? Многих командиров я видел на своем веку. Ты не самый гениальный, но и не самый тупой из них. Мозги есть, брезгливости нет, поэтому идти за тобой можно. И ты пойдешь?» Спросил я его прямо. «Как видишь, я не сбежал отсюда, унося столько золота, сколько мог. Хех, ты прав, план у меня имеется. Но я не уверен в его реальности, слишком уж нас мало». «Мало, не мало, ты говори, а я выслушаю», — он уселся напротив меня. «Хорошо, но для начала позовем всех наших, может, у кого еще дельные советы будут. Малый совет нашего бравого отряда состоял из меня, Сира Брандона, Герды, Варика, Тома, Глена, Бена, Марика и еще торговца из Дорна, который в свое время все же успел повоевать во время восстания Роберта Баратиона. Даже в битве на Трезубце участвовал, но после нее ушел в торговлю, ведь это дело иногда все же безопасней будет, чем война. Выслушав мое предложение и все, что я надумал по обороне, они согласились почти без раздумий на него, ведь вариантов было и так немного. Так что мы провели последующий час за разбором возможных стратегий боя и вероятностей, что могут произойти. Основной мой план заключался в том, что мы устроим им засаду на месте нашей нынешней стоянки. Создадим впечатление, будто не ожидаем немедленной атаки, и то, что мы расслабились, пусть даже от нас избежал пленник. Через 2 дня или 3 на нас нападут, и мы будем готовы устроить засаду. В ход пойдут все методы и средства. Стрелы, коктейль Молотова, ловушки и тому прочее. Мы вооружили еще 2 женщин и 5 парнишек, которые действительно могут держать оружие в руках. Вернее, у них были копья и луки. Одна из женщин оказалась, была охотницей, как и ее погибший муж. Это нам очень на руку. Сейчас многое может быть нам плюсом в предстоящем сражении. Вся команда этого ларика на нас не нападет, треть минимум останется на кораблях. То есть 30-35 человек нам ждать стоит. Учитывая то, что мы из лагеря сделаем свое подобие крепости, это создаст ситуацию, что бывает при осаде крепости. То есть для того, чтобы захватить или просто осаживать одну крепость, нужно в 3 раза больше человек, чем среди защитников. Нас 9 человек, которые готовы по большей части сражаться, плюс 7 назовем их ополченцами. То есть 16. Почти 2 к 1. И против нас пираты, а не, к примеру, обученная тяжелая пехота ланнистеров. Я, конечно, если совсем припрет, свинчу подальше, а как-нибудь в будущем отомщу за свое поражение. Но вот терять уже найденных людей, что под моим началом, не хочется. Поэтому я старался продумать все во время построения ловушек и укреплений, хотя это были, скорее, баррикады. А также изготовил еще 2 коктейля, на большее меня и материала не хватило. К тому же масло и вино было нужно в другом месте. Работали все, даже сир Брандон копал волчьи ямы вместе с женщинами и детьми. В это время на стреме стояли либо же Марик, либо же Том. Оба были довольно неплохи, для того, чтобы не попасться на глаза подходящим к нам пиратам. Была вероятность, что они оставят нас в покое, но моя чуйка мне подсказывала, что скоро будет кровопролитие. Такая уж моя жизнь и удача, хе-хе. На утро 4-го дня Марик заметил неспешное приближение противника и доложил об этом. Мы все были уже готовы. Даже все оставшиеся женщины решили взять в руки топоры, копья и ножи, чтобы защитить себя от дикого нрава пиратской команды. Ведь слухи о Железных островах ходят весьма красочные. Подход для нападения на нас был фактически только со стороны леса, ведь позади была скала, а в ней пещеры. Баррикады были в 2 линии. Первая реальная баррикада была выше метра со своими особенностями, а вторая была липовой, за которой сейчас Глен, Бен и еще 3 мальчишек стояли в качестве отвлекающего маневра, чтобы на них поперла орава этих пиратов. Так и произошло. Никаких переговоров или долгих обсуждений среди железнорожденных. Капитан сказал, поэтому они пошли в атаку. Немного постояв для приличия на месте, пока на них бежали их противники, те дали дёру к нам на первые настоящие баррикады. А ничего не подозревающие пираты начали прятаться за теми первыми баррикадами от наших стрел и болтов. Только двоих мы успели убить и, кажется, парочку ранить. Все же наши противники не вчерашние крестьяне. Они те, кто не сеют и не жнут поля, они привычны к обстрелу стрелами и бою на мечах или топорах. Я подождал, пока за баррикадами соберутся хотя бы полтора десятка человек, а их лучники начнут отстреливаться в ответ, и пустил лично подожженную стрелу в определенное место в баррикаде. Одно мгновение, и она вспыхнула так, что даже могло показаться, будто там произошел взрыв, который даже отбросил несколько горящих тел лучников, что орали благим матом. Оно и понятно, ведь баррикады были напичканы коктейлем, вином и маслом, этого хватило для маленького фейерверка. При этом нас с левого и правого фланга начали давить остальные морские разбойники в количестве примерно 20 человек с обеих сторон. Они, наверное, почти не потеряли людей в тех ловушках, что мы устроили. Ведь по большей части они были именно по бокам от лагеря. Лучники. Дал я команду всем нашим стрела- и болтометателям. Те поняли команду и разделились почти поровну на две стороны и стали поливать противника своими снарядами. Некоторые женщины и мальчики метали камушки с помощью пращи. Она бы была незаменима, но, увы, додумался я об этом только вчера, когда увидел, как тренируется один из мальчишек. К сожалению, умные мысли приходят опосля случившегося. Когда они подошли впритык к баррикадам, то случилась следующая моя пакость для них. Из ниш, что были заготовлены заранее, резко вылезли копья и самодельные пики из ветвей деревьев, что пронзали многих противников, но, увы, далеко не всех. Некоторые особо ловкие прохвосты увернулись и, почти не снижая скорости, рванули к нам в ближний бой. Не знаю, сколько точно тогда выжило после нашей последней пакости, но когда случилась ошибка, бой был достаточно напряженным. Озлобленные пираты уже не хотели брать никого в плен, они хотели лишь убить нас да побольнее. Я тогда убил где-то троих. Сир Брандон двоих, Варик одного, Глен и Бен одного на двоих, Марик также одного, а вот всех остальных, как ни удивительно, именно Герда. А весь сок ситуации в том, что она стала очень серьезным дополнением к моей команде. Я не думал, что в мире Мартина реально такие особы есть, но оказалось, что мои подозрения насчет прототипа северян стали правдивы, викинги. А в случае с Гердой, оказалось, что наша белокурая валькирия самая что ни на есть настоящий берсеркер, который с пеной на губах и бешеным взглядом заставила даже одного из пиратов обосраться. И это я не преувеличиваю, я это лично видел вместе с сиром Брандоном. Более того, оказалось, что в засаде сидело еще четверо лучников, и она смогла каким-то своим звериным чутьем учуять, где они были, и метнуться к ним, словно дикая волчица, и прибить тех. Правда, после того, как бой закончился, она вырубилась даже не от двух тяжелых ран, а от того, что вошла в свое состояние. Это уже мне поведал Варик, который слыхал о таких кадрах. Нужно сделать себе заметку на будущее, чтобы не лезть к ней под юбку ни при каких условиях, а то чую, останусь и без рук с ногами, и без члена с яйцами. Ну, нафиг мне такое счастье. А вот сделать членом своей группы, я это, пожалуй, сделаю. Пару человек мы взяли в плен и допросили их. Оказалось, что капитан погиб в бою, и теперь вся доступная информация была только от них. Оказалось, что на нас поперлась большая часть противников, а на корабле, который буквально в дне пути на запад, и там на нем лишь десяток пиратов. А еще есть весь их провиант, золото, обещанное уже убитому ими же Джию, и пленники, кажется, десяток всего. После допроса, который производили мы с Вариком, они были переданы для честного суда сиру Брандину. Во мне вновь проснулась жадность, подталкиваемая моим хомяком. Посмотрев в глаза Варика, я понял, он думал явно о том же, о чем и я. Мы идем на новую авантюру. Не знаю, снесло ли у меня тогда крышу или нет, но мне не сиделось на месте. Даже особых планов не было. Был лишь некий алгоритм. Найти корабль, пробраться на него, убить команду, взять все себе. Не все могли поучаствовать в этой авантюре. Сир Брандон был ранен в ногу, и он остался с женщинами и детьми, чтобы если что защитить их. Глен лишился одного глаза и также остался вместе со своим братом. Также остались выживших два мальчика, которые, чувствую, все же пополнит мой отряд. После сегодняшнего боевого крещения они этого заслужили. В авантюру ввязались кроме нас с Вариком, Герда, что пришла в себя, и, выслушав меня, коротко кивнула в знак согласия. Том, Марик и тот торговец, что почуял наживу и свою долю. Его, к слову, звали Харвин. Вот наша шестерка через час отдыха отправились после казни двоих пиратов сиром Брандоном на новое дело. На следующий день мы добрались до указанного места, где должен был быть корабль, и на наше счастье Варик оказался весьма умелым гестаповцем местного разлива. Они были на месте. Небольшая разведка и ночью была новая вылазка на корабль, где мы перебили ничего не подозревающих оставшихся пиратов, только, кажется, парочка из них что-то учуяли и готовы были дать нам ответ, но смогли лишь ранить слегка Варика и Харвина. После окончания и этого действия я разлегся на кровати капитана и перебирал золотые монеты, предвкушая, как их потрачу. Мне нравилось это ощущение, то, чего мне не хватало долгое время, и то, что мне дал этот мир: кровь, деньги, слава, самоудовлетворение, возможность заниматься любимым делом и не вздыхать от своего толстозадого начальства. «Дамиан, ты чертов везучий ублюдок!» — ворвался радостный ко мне Варик. «Мы сделали это! Наконец-то ты это понял!» — улыбнулся я ему и встал с кровати. «Каков улов? 12 пленников, среди них две женщины, две бывшие проститутки. Остальные мужчины, которые были приготовлены для рабства в Эссосе, некоторые из севера, некоторые из речных земель и даже Дорна, а один пленник — это бравосиец. Крепкие ребята. Видимо, половина из них точно была солдатами. Их можно завербовать. А что касается вещей и золота, то хватит, чтобы тебе купить полноценный доспех, да и еще вооружить всю нашу ораву, а на мелочь отгулять неделю в борделе. Ха-ха-ха. Варик оказался прав, всего хватало. Что касалось пленных, то тут следует заметить, что я с ними поговорил, и после этого четверо присоединились ко мне. Они были воинами, а не торговцами и не ремесленниками, как остальные. Ларик короткорукий, это дарниец, у него хоть и вправду были короткие руки, но зато, судя по его словам, они были крепкие и хорошо управлялись с ножами и копьем. Загорелый, золотоглазый шатен, вот каким он был, а по росту ниже меня, на голову. Правда, явно давно попал в плен и, возможно, форму подрастерял малость, на нем одежда висела. Лишо Дардия, это был литниец, что странствовал некоторое время по миру, но неволей был пленен, когда плыл на другом корабле как наемник. Хорош как лучник. С ним Варик посоревновался и признал, что из него, возможно, даже лучший стрелок, чем он. Лишо был высоким, крепким, темнокожим мужчиной, хотя скорее мулат, чем чистый негр. Глаза у него были серо-зелеными, а голову он обычно брил налысо. Барри Азгин, темноволосый и кореглазый бравосиец, что, как на меня, неплохо управлялся с рапирой. Внешне он был мне чем-то похож на актера, что играл мушкетера Арамиса из новых американских мушкетеров после 2000-х. Я хоть его и принял в свои ряды, но был с ним осторожен. Мало ли, он безликий, а это такой народ, что с ними нужно держать ухо востро. Хотя чуйка молчала. И последний новый член моей компании — это был Дарин Одноглазый. Почти 40-летний угрюмый мужчина под 2 метра ростом, с одним, левым карим глазом. Второго не было, он его потерял в битве. Он внушал страх одним своим видом, особенно в обносках, в которых его увидел, и с длинной бородой и волосами. Эдакий леший, что вышел из трюма этого корабля. В общем, я был рад пополнению, и мы довольно скоро отправились под умелым руководством Харвина в Сигард. Там, причалив и заплатив за постой на небольшом причале, мы стали уже обосновываться в городе. Сняли гостиницу, и я отправил за нашими лагерными Марика, Тома и дарнийца Лари Короткорукова с лошадьми для телег, а затем, немного подумав еще, и Лишо к ним добавил. Мы же с Харвином стали делить все добро, а вернее начали делить сам корабль. Торговец прочувствовал, что нам он как таковой не нужен, поэтому решил его купить, причем даже предлагал мне временный контракт на доставку того в Старомист, где торгует его хороший партнер и где он выплатит все. Я заглянул в его глаза и понял, что он хоть и торгаш, но слово свое держит. В любом случае, убить его я всегда успею, а вот торговец-дарниец всегда пригодится в друзьях. Поэтому после прибытия всех остальных в Сигард мы стали готовиться к отбытию на более южные земли. Во время этого приготовления я выяснил, что теперь после последних изменений у меня под началом уже 15 человек, включая даже тройку женщин, что, попробовав себя в бою, решили связать свою жизнь не с проституцией, а с войной. Что же, я согласился на это, хотя вряд ли из них что-то стоящее получится, но все же доверил их обучение Герде. плюс еще Абри со своими сыновьями и племянницей, так что 19, так и живем. Остальные наши гражданские разбрелись по городу в поисках работы или родственников. А еще спустя день после нашего появления, когда я уже озаботился обмундированием и вооружением для своей группы, к нам прибыл посланец от лорда Маллистера, который приглашал меня и сира Брандона к себе в гости. Мы встретились и поговорили. Он был довольно интересным мужиком и уважаемым многими. Сир Брандон о нем и до нашей встречи отзывался как об истинном рыцаре. Поэтому неудивительно, что он заинтересовался молодым рыцарем, что уничтожил за короткий срок две банды, спас невинных жителей его земель. Он даже предлагал мне пойти к нему на службу в качестве ленного рыцаря. Но я отказался. Не хотелось здесь застревать. Но отказ свой я выразил как желание найти свое место в этом мире и совершить подвиги. Сир Брандон и лорд Маллистер заулыбались, вдались в свои воспоминания и поняли меня. Но напоследок мне хозяин Сигарда подарил добротный меч и щит, чтобы я защищал невинных и карал виновных. А затем пришел черед нам двигаться на юг, но уже не пешком или на коне, а морем. Продолжение следует. Примечание к части. Основные ошибки были убраны. Катлет. Вычитано начало текста, чуть позже доделаю остальное. Глава 3. Дамиан Риверс. Старомист был довольно интересным местом, немного шумным, по сравнению с другими городами и замками Вестероса, но все же лучше. Типичной средневековой грязи, о которой писали в книгах по истории, не было. Да и сомневаюсь, что такие люди как Хайтауэры терпели бы смрад а-ля Королевская гавань, у себя под боком. Да и мистеры не захотели бы здесь жить при таком гадюшнике, что в столице. Так, что за порядком тут следили, хоть и не так как в 21 веке, но все же не засоряли город навозом и всякими помоями. В общем, хайтауэры предо мной имеют большой плюс в свою копилку. Мы прибыли в город на реквизированном корабле железнорожденных, мы это моя группа и купец Харвин и дюжина его моряков, которых он умудрился завербовать в Сигарде. Путь был хоть и не совсем близкий, но безопасный по большей части. На нас никто не нападал, и мы смело тренировались и беседовали. Для управления этим кораблем нужно было в обычной ситуации десяток людей, мы же обходились полутора десяткам, включая мою молодежь. Именно там Глен, тот один из близнецов, подхватил инфекцию через рану из глаза и через 3 дня лихорадки скончался. Обидно было, он-то хоть имел кое-какой боевой опыт, и я выкинул на него свои деньги, чтобы снарядить его поприличней. Ведь чем лучше он экипирован, тем больше у него шансов выжить. Марик и Бен горевали по мальцу, Том спел несколько песен в его честь, Варик также пару слов сказал, Герда же, молча, выпила с остальными новоприбывшими в мой отряд вина за его упокой. Хоронили мы его в море, то есть через трап спустили его тело в воду. Морские похороны как в фильмах показывали. Жаль, малец реально имел будущее отличного воина. А теперь, Бен еще всю дорогу в Старомист горевал по брату, в итоге, как только мы сошли на берег, Варик потащил его в бордель спаивать и, то есть подкладывать его под шлюх. Должно помочь ему. В любом случае, если не поможет, то я за него примусь. Мне не нужны слюнтяи в отряде. Они разлагают дисциплину, а у нас она и так пока не ахти. Пока Варик, Бен, Том и еще несколько парнишек потопали в не столь далекое место отдыха, мы пошли в особняк дяди Харвина. Там нас встретили с распростертыми объятиями и всей восточной любезностью. После ритуального принятия хлеба и соли, мои ребята расслабились немного, я же не расслаблялся. Ведь помнил канон с моей семейкой. Порой даже для лордов закон гостеприимства не писан. После прекрасного ужина мы отправились по выделенным нам комнатам. Некоторые ребята умудрились еще себе прихватить нескольких девиц для проведения ночи в более приятной компании. Я же довольствовался обществом Абри. Она отрабатывала свое положение маркетантки. Меня пока все устраивало. Барли Герда, вот кто выделился среди нас, вернее выделилась. Она, несмотря на все ухищрения одного юного смазливого дарнийца, отвязалась от него и смогла затащить к себе в комнату молодую девицу. Да-да, наша Валькирия Берсеркер самая настоящая лесба. Я с ней говорил еще на корабле. Она хоть и не особо разговорчивая, но на контакт идет. К тому же я ее командир. История у нее довольно интересная или даже забавная. Она какая-то дочь местного лорда Барли. Этот дом на севере как бы благородный, то есть местные дворяне. Пусть и горный клан. Ей следовало выйти замуж за сына другого главы горного клана, но наша малышка Герда не любила мальчиков. Она с детства восхищалась женской красотой, до такой степени, что шалила даже со своей младшей сестрой, как бы играясь друг с другом. Они тогда еще мало что понимали в тех играх, но за таким занятием ее застукала мать и разъяснила ситуацию, а после еще и наказала. Но это не сломило ее дух, она все равно не сильно мальчиков любила, ненависти не было, просто не было симпатии к ним. Она тренировалась наравне с другими своими сверстниками, у горных кланов так заведено, чтобы даже женщина могла себя защитить. Так вот в лет 16 у нее проснулся дар, что в ее роду был не такой уж и редкостью, вот и решили не пропадать же добру зря и решили укрепить добрососедские отношения с соседним кланом, а им как раз нужна была невеста с приданым. А такой плюсик как потомственная способность к вхождению в состояние берсеркера среди них ценилась. И все бы ничего, но юная воительница не желала выходить за него замуж и сбежала. Ее пытались поймать, но во время погони участие, в которой принял ее жених и даже брат, она вошла в состояние Халка и порубила всех на куски, после такого ей путь домой заказан. С тех пор она скиталась сначала по северу, а затем по наемничьим отрядам. Последний отряд был довольно маленьким и быстро расформировался, она тогда в одиночку решила заночевать в одной таверне, там-то ее опоили и схватили несколько лесных бандитов, что обмывали одно свое дельце. Проснулась она уже в клетке. Такая вот банальная история ее попадания в плен. А вот Дарин Одноглазый, который также был северянином, стал жертвой своей глупости. Он был по молодости воином и служил дому Мормонта в свое время, после восстания Баратиона, где он и потерял свой глаз, осел и начал заниматься охотой и рыболовлей для своего прокорма. Где-то полгода назад его взяли в плен работорговцы. Он дурень решил переться на них в одиночку, притом с одним веслом от лодки. Ну, он, конечно, убил троих во время боя, но затем его оглушили и заковали в цепи. Хотели продать на рынке рабов и почти довезли до Валантиса, но на тот корабль работорговцев напали уже обычные пираты и в итоге он стал трофеем, что везли уже в Лис. Дальше были еще одни разборки между пиратами и дальше их уже новая команда работорговцев пиратов везла в Пинтос, но там на них напала еще одна пиратская команда, на этот раз уже та, которую уничтожили мы, они хотели видать их на рудники отправить к себе на острова, то есть та же работорговля, но уже внутренняя. В последнем плену он как раз встретился и познакомился с Лари и Барри Азгином. В общем, меня даже немного напрягать начала такая карма, наверное, этого северянина, а помня как-то фразу одного историка, о том, что любая наемничья группа в некотором роде это бандиты и пираты с точки зрения гуманизма, я начал побаиваться за свою пятую точку. Но Дарена пока не спешил из команды турнуть. Лари, вот уж кадр интересный, он хоть так же не особо разговорчив, но все же, он побольше Герды болтает. Был оруженосцем у одного рыцаря пару лет, но того неживого рыцаря грохнули во время одного из турниров и Лари скитался по спорным землям как наемник, а там его в одном из боев взяли в плен и продали в рабство на один торговый корабль, который ограбили пираты Ларика. Барри Азгин же был пока самой таинственной фигурой. Он, конечно, и болтать мастак, но про прошлое не особо любит говорить. Пока все, что я о нем знаю, это то, что он вроде не безликий и не глорист, а также то, что он бастард одного из какого-то знатного дома Брааваса и что неплохой мечник, ведь обучался у самого Сириафариля в свое время. Я проверил его навыки, и они были на порядок выше моих. Будет весьма хорошим соперником на спаррингах. Мне нужно подтягивать свой уровень владения оружием во всех его проявлениях и стилях. Хотя, как он признал, я на неплохом уровне. Да и это понятно, сам прошлый Дамиан не простой ополченец, а парень, что с 9 лет упражнялся под руководством мастера над оружием близнецов, а затем усиленно занимался с рыцарем, у которого был оруженосцем, а затем еще после моего подселения в эту бренную тушку полгода изнурительных тренировок. В общем, пусть я даже не выиграю у таких мастодонтов, как Силми, покойного Дейна и цареубийцы, но заставлю их хотя бы не скучать и, возможно, раню. Впрочем, я рано еще переживаю, быть может, мой уровень куда выше, чем я думаю, ведь книги и сериалы – это одно, а реальная практика – другое. Как-никак я и не собираюсь один на один с ними честно драться, а при использовании моего опыта и угрозы жизни, я стану для них неприятным противником. «Ты такой смурной с утра», – пожаловалась мне Абри, которая лежала под боком. «Много мыслей витает в моей голове, и многое нужно решить в ближайшее время. Ты очень много думаешь для простого воина. Я не только простой воин, но еще и командир. А любому командиру следует хотя бы немного думать прежде, чем что-то делать, иначе отряд, которым он командует, обречен на неудачи, а того еще хуже — на ужасную смерть. Она ничего не ответила, лишь перевернулась на другой бок и засопела. Разлеживаться мне было некогда, нужно было решить несколько вопросов с хозяином дома и его племянником. Вопрос с покупкой корабля Харвином уже решен, за него мы получим 200 золотых драконов. Ведь корабль был действительно хорош, да и к тому же он весьма быстроходный. А команда и вовсе для него требовалась небольшая. Меня волновал другой вопрос, а именно поиск работы и новых людей для отряда. С работой вполне может помочь именно дядя Харвина, по имени Кордин из Серого Камня. Он здесь ошивается далеко не первый год и в курсе последних слухов, так что может помочь устроиться в охрану к какому-то каравану или еще чего. На постоянную службу к кому-то сейчас идти мне неохота. Возможно, с началом войны пяти королей, но не раньше. Второй момент – это люди. Сир Брандон остался в Сигарде со своим давним другом лордом Маллистером, причем он хотел еще возвращаться обратно в свои родные земли в долину. Глен умер. Мальчишки, что мы набрали в свой отряд, и тех баб, которых тренирует Герда и в последние дни на корабле начал еще тренировать, и Дарин Одноглазый пока показывает мало успехов в воинском деле. Хотя к началу канона, они должны будут уже уметь за себя постоять и спину прикрыть товарищам по оружию. Поэтому у меня стал вопрос об увеличении численности отряда, чтобы под моим началом была реальная сила, а не разношерстный сброд, пусть и умеющий держать орудие правильно. Вариантов пополнения моего отряда было несколько. Первый из них – это бывшие крестьяне, бедняки и мальчишки, что хотят лучшей жизни. Их придется обучать, кормить, обувать и экипировать как мне нужно, на это уйдет время и средства, но к моменту войны за престол они будут неплохими воинами. Главное — устроить им курс молодого бойца и правильно поставить себя в их глазах. Сейчас меня в отряде уважают, несмотря на мой не такой уж и большой возраст. Но вот когда придут другие члены отряда, я для них не буду тем, кто спас их от рабства или же смерти. Из этого выплывает второй вариант. Брать в отряд уже наемников. С одной стороны, это проще, а с другой, если, а, я уверен, что такое будет, мне попадет в отряд человек вроде Бронна, то лидерство в отряде и дисциплина будет подрываться. Да и послушание моим командам будет не такое рьяное, если они будут считать их глупыми или самоубийственными. Мне, конечно, не с руки слать на глупую смерть своих людей, но всякое в жизни бывает. Да и менталитет у наемников своеобразный. Поэтому хоть чувствую и придется некоторых брать к себе в отряд в будущем, но постараюсь их число свести к минимуму. Третий вариант – это охотники и бывшие солдаты лордов. Иногда солдаты лордов вынуждены уйти со службы из-за какой-то причины и ступают на путь наемника. Явный пример этого — наш Варик Сокол и его ситуация с Уолдером Черным. Охотники порой также не могут прокормить свою семью, или же их сыновьям не хватает места в доме, и те вынуждены уходить в армию к какому-то лорду. Так у лордов, как правило, и появляется элитная часть лучников. Есть и четвертый видимый для меня вариант в этом мире – одичалые и горные кланы. Они ищут лучших земель, жизни и прокорм своим семьям. Даже у Уолдера-старшего парочка дикарей с лунных гор служили кое-какое время, а потом погибли по тупости одного моего старшего братца. Поэтому, возможно, мне придется еще повернуть на север и прибыть в долину для пополнения своего отряда местными умельцами. Но и вариант с бывшими пленниками отбрасывать не стоит. К примеру, устроить рейд по работорговцам или же лесным разбойникам. Мы могли бы на них поживиться, да и вероятность большая, что к нам присоединятся кто-то из пленников в отряд. Впрочем, нужно хорошенько все обдумать, ведь далеко не все идет, так как мы задумали поначалу. С этими мыслями я пришел к Кордину из Серого Камня. Он был почти копией Харвина, только лет на 20 старше и с седыми висками, да и полнота его не совсем красила. Но мужик он умный. Приветствую дорогих гостей. Как спалось, сир Дамиан? Прекрасно, во всяком случае, покой, что нам выделили, куда лучше, чем трюм корабля, на котором мы приплыли. Вина. Приподнял он свой кубок. Чего-то прохладительного. Думаю, я уже выпил достаточно вина, не люблю злоупотреблять им. Это верно. Одобрительно хмыкнул Дарниец. Порой трезвость ума помогает во многих делах. Впрочем, иногда она же и мешает. Но не будем философствовать. Вы ведь пришли за той суммой, что задолжал вам мой племянник. Она уже готова. Миловидная служанка принесла мне какой-то сок или компот, его я и попивал неспешно во время нашего разговора. Это чудесно. Улыбнулся я ему. Но кроме этого я хотел спросить, не могли бы вы мне помочь кое в чем? Все, что в моих силах. Мы ищем караван или какое-то судно, которое нуждается в охране. О, поиск работы для наемников. Вы пришли, куда нужно, сир Дамиан. Улыбнулся Дарниец. В Староместе весьма много купцов, что водит караваны по Вестеросу, да и корабли в разные уголки мира. Я, если честно, и сам хотел вам предложить это. По словам племянника, вы хороший воинный командир. Поэтому я вам даже подскажу, где можно набрать людей для вашего отряда, если вас этот вопрос интересует. Я промолчал, обдумывая его слова, а Кордин тем временем, восприняв это за мой интерес к его словам, продолжил говорить. У меня есть сын от одной из моих любовниц. Парнишка не глупый, относительно. Проблема в том, что он совершенно не хочет заниматься семейным делом. Все ему войну подавай. Хочет отправиться в путешествие и повоевать в каком-то наемничьем отряде. Его хорошо обучали еще с детства. Геральду уже 15 лет, и он владеет копьем, мечом, да и с арбалета неплохо стреляет. Вы понимаете, что отправляете его с малознакомым отрядом наемников в мир, где много опасностей для юношей, таких как он. Дарниец тяжко вздохнул и кивнул. Да, но увы, он упрям словно осел. Так или иначе, он добьется своего, слишком много упрямства он взял от меня. Если сам не отпущу, то сбежит. А так хоть у него командир будет с мозгами, такой, какой заботится о своих подчиненных. Таких редко встретишь, даже порой лорды Вестероса не столь благонадежные, какими хотят казаться. И вас не смущает, что мой отец это Уолдер Фрей? Ха-ха-ха, с чего бы, сир? Нет, нет и еще раз нет. Я уж точно не сужу людей по их родителям, порой дети слишком уж отличаются от своих родителей. Да и лорд Фрей, весьма не глупый человек, пару раз я с ним даже виделся и говорил, он тогда еще мог сидеть на коне, и произвел на меня хорошее впечатление. Так, что не стоит меня равнять с лордами речных земель, я Дарниец, гордо произнес он. Хаем, хорошо, я возьму вашего сына с собой, но предупреждаю заранее, что наш путь будет опасен. Если он захочет уйти от меня, удерживать я его не стану. Мне не нужен эдакий безупречный, но только с членом и яйцами. В моем отряде хоть и будет жесткая дисциплина, но еще будет и принцип доброй воли. Но если останется у меня, буду беречь его, как и остальных своих подчиненных, и помогать ему становиться воином или же рыцарем, если к этому будет лежать душа. Разумеется, я с вами согласен. Это хороший вариант, сир Дамиан. Довольно кивнул купец. Герольда я снаряжу не хуже рыцаря, за это не волнуйтесь, и найду вам хорошую работенку, на первое время. Кажется, пара моих хороших партнеров, сейчас хотят заняться перевозкой пряностей, шелка, кофе, стекла и зеркал из Староместа в Хайгарден. Они люди щедрые, и хорошо заплатят тем, кто защитит их сейчас от обнаглевших лесных разбойников. Скоро в Хайгардене будет рыцарский турнир, и многие люди разного положения прибудут туда для торговли, показать себя на турнире, найти работу или же для грабежа. Так что вы должны понимать, что некоторые недобрые люди захотят заняться этим грязным ремеслом для обогащения, а честные торговцы страдают от этого. Хаем, вполне интересная идея. В Хайгардене я могу попытать удачу с рыцарским турниром. Тиреллы богатый род, и думаю, у них приз за победу в любом состязании должен быть весомым. Конечно, это недобрый транжира, он же его величество Роберт Баратион, но простому наемнику хватит для прожития.